Глава 17. Темная Перри. Чернокнижец нащупал в кармане пуховика заготовленную пробирку с зельем правды, щелчком сбил с нее пробку, быстро поднес к лицу Юсуповой и резко дунул. Порошок окутал голову девушки, и она испуганно взвизгнула, а затем сделала глубокий вдох и слегка обмякла на полу разгромленного магазина. «Теперь мы закончили!» — яростно прошипел чернокнижец, отшвырнув пустую пробирку прочь. «Итак, кто же ты?» «А ты еще не понял?» — злобно спросила Гульнара в ответ. «Есть некоторые догадки». Денис мельком взглянул на все еще светящееся зеркало в конце прохода. «Обскурома у тебя при себе нет, а совсем немногие способны просто так ходить через зеркала. Демоны, суккубы и... Перри? Я прав?» Гульнара молчала, громко и отрывисто дыша. «Так ты из Перри?» — крикнул Денис. «Из самых темных!» — внезапно с гордостью заявила она. «И что с того?» «Какого дьявола?» — изумленно поинтересовался чернокнижец. Он читал о Перри, разновидности первородных, в книгах мастера игрушек. Демонические воительницы, обладающие слабыми магическими способностями. Но эту слабость они с лихвой компенсировали впечатляющими боевыми возможностями, а также способностью преодолевать любые расстояния посредством зеркал. Но везде упоминалось, что обитают они преимущественно в странах Востока и Азии. «Перри как-то оказалась в Клыково!» «Приехала с семьей еще в детстве», — пожала плечами девушка. «И вся твоя семья тоже Перри?» «Шутишь?» — фыркнула Гульнара. «Мой отец — старый болван и пьяница, а мать — тупая курица, которая только и способна что мыть полы в местной гостинице. В нашем роду много поколений назад были Перри, но сейчас этот дар проявился только у меня». «Когда?» «Я понятия не имел». «В 12 лет». Неохотно призналась Гульнара. «Так давно?» Денис изумленно вскинул брови. «Может, ты и знал бы об этом, если бы поменьше был занят своей персоной», — хохотнула она. «Ты же на одноклассников внимания не обращал». «Как это случилось?» «Не собираюсь я с тобой откровенничать, чернокнижец. Отправляйся к...» Похоже, зелье правды не сильно на нее подействовало. «Не зли меня еще больше!» — грозно проговорил Денис, прижав лезвие к ее щеке. Послышалось тихое шипение, запахло горелой плотью. Гульнара, взвизгнув, отпрянула от скипетра. «Говори!» «Мы гуляли с подружками в лесу у Клыкова», — торопливо выпалила она. «И совершенно случайно, даже сами не поняли, каким образом забрели на его территорию. Свиная голова. Слышал о нем?» «А кто же о нем не слышал?» — мрачно усмехнулся Денис. Это была одна из самых известных городских легенд Клыкова о жутком монстре с телом человека и головой свиньи, обитающем в дремучих лесах. Страшилка, которой пугали туристов и непослушных детей. Чудовище якобы нападало на одиноких путников, оказавшихся в лесу после наступления темноты. Его мало кто видел, но слышали о нем все. «Мы увидели его собственными глазами», — продолжала Гульнара. «Он вышел нам навстречу, ломая кусты. Перепугались тогда до полусмерти. Он погнался за нами, мы все разбежались в разные стороны и вскоре потеряли друг друга из виду. А свиная голова побежал за мной. Я неслась, как угорелая, не глядя под ноги, и вдруг свалилась в глубокий овраг. Просто не заметила его из-за высокой травы. При падении переломала ноги, вывихнула плечо, разбила голову. Монстр тогда оставил меня в яме. Видно, решил, что скоро и так помру. Я действительно была тогда на краю гибели. Но вдруг что-то случилось. Сила предков, дремавшая во мне, пробудилась именно той ночью. Меня нашли только под утро, и все мои раны к тому времени уже почти зажили. Сказать, что я тогда была удивлена, значит ничего не сказать». Вопросов было больше, чем ответов, и тогда моя мать рассказала о легенде, которую уже много лет передают из поколения в поколение в нашей семье, о том, что в нашем роду были темные Перри. И мне, похоже, посчастливилось родиться одной из них. «Точно», — вспомнил вдруг Денис. «Ты еще тогда пропустила несколько дней в школе». «Да, все после той неудачной лесной прогулки. А еще кто-то из наших об этом знает?» «И кому бы я могла об этом рассказать?» «Снежана Демидова была одной из тех, кто бросил меня тогда в лесу. Тоже мне подруга называется. После этого несчастного случая я поняла, что не такие уж мы близкие друзья. Поэтому она понятия не имеет, что со мной тогда произошло». «Но как это связано с Ди?» — не понял чернокнижец. «С Дианой? Она тут при чем? Я здесь именно из-за нее». «Ах, вот оно что! Да вообще никак не связано. За исключением того, что я ненавижу эту мерзкую выскочку с той самой ночи, когда она подменила наши напитки». «Когда ты пыталась отравить ее?» — уточнил Денис. «Когда из-за нее я стала посмешищем для всей школы!» — злобно выкрикнула Гульнара. «Мне потом до выпускного вечера припоминали о том эпизоде у бассейна Снежаны. И сейчас некоторые еще напоминают. Из-за этого я давно перестала общаться с бывшими одноклассниками». «Посмешищем? Что ты несешь?» Недоверчиво нахмурился чернокнижец. «Вы со Снежаной считались чуть ли не королевами школы». «Все верно. Но это продолжалось лишь до того момента, как меня вывернуло в тот бассейн на ее вечеринке». «Так ты поэтому сорвала мой ритуал? Решила отомстить Диане?» «В том числе». Не стала отрицать Юсупова. «Но как ты узнал обо всем?» «Это не важно. Расскажи лучше, кто научил тебя этому. У самой точно ума не хватило бы». «Хорошего же ты обо мне мнения». «С кем ты связалась?» Злобно рявкнул чернокнижец, взмахнув лезвием скипетра у нее перед носом. «Кто тебя надоумил провернуть такое?» «Мастер игрушек!» Испуганно выдохнула темная Перри. Денис едва не выронил скипетр, услышав это. «Кто?» Не поверил он своим ушам. «Ты прекрасно все слышал». «Это вранье!» Неуверенно пробормотал чернокнижец. «И к чему ему делать это?» «И все же, я говорю правду». «Откуда ты вообще его знаешь?» «А кто в Клыково его не знает? К тому же именно он нашел меня тогда во враге, искалеченную и почти в бессознательном состоянии», прошипела Гульнара. «Он ведь большой любитель гулять по лесу в кромешной темноте». С этим Денис не мог не согласиться. Учитель часто отлучался из дома по ночам. «Вот тогда мы с ним и познакомились. Он видел все, что со мной произошло. Мне даже кажется, что он отогнал от оврага свиную голову, но в этом я не уверена. Мастер игрушек вытащил меня из ямы, а затем сообщил полиции, где меня искать. Он все мне объяснил о моих новых силах, а позже посоветовал откровенно поговорить с родителями о нашей родословной. С тех пор мы с ним постоянно оставались на связи, и я даже одной из самых первых узнала, что он взял тебя в ученики». Денис слушал ее, вытаращив глаза. Он понятия не имел, что все зашло так далеко. «Как он сам любит говорить, ему всегда нравилась талантливая молодежь». Гульнара с ненавистью фыркнула. «Мне немного завидно, чернокнижец. Почему ты, а не я?» «Ну, понятно, силы далеко не те. Ему ведь был нужен именно ты, один из самых сильных и талантливых магов в юном поколении первородных». «Он надоумил тебя сорвать ритуал призыва, а затем каким-то образом сделал так, что демон вселился в Ди? Поверить не могу. К чему ему все это?» «Я не знаю всех подробностей. Он лишь попросил меня выучить это заклинание и произнести его в тот момент, когда ты начнешь свой позерский ритуал. Да, я нарушила ход твоих заклинаний, но я лишь исполняла его приказ. Да и как я могла отказаться? Ты и сам прекрасно знаешь, что мастеру игрушек лучше не перечить. Себе дороже выйдет». Денис прекрасно это знал. «Но как он узнал обо всем?» — спросил он. «Как узнал о наших планах?» «Я ему сообщила, дурак. Сразу после того, как мы договорились пойти ночью на каменный круг». «Это ведь ты тогда подала остальным мысль пойти туда?» — внезапно вспомнил Денис. «Это было твое предложение!» С подачи мастера игрушек, разумеется. Все было спланировано с самого начала. Почему-то он сильно хотел, чтобы той ночью мы отправились на круг вызывать демона. «Чтобы я начал ритуал?» — убитым голосом произнес Денис. «А ты потом сделала так, что все пошло не по моему замыслу?» «Наоборот, чтобы все пошло по плану!» — рассмеялась Гульнара. «Но только по плану мастера игрушек. Он говорил, что это твой дед заточил демона в каменном круге несколько лет назад. Поэтому и освободить его мог именно ты. Какая-то кровная связь между колдунами, подробностей я не знаю. Об этом тебе лучше у самого мастера игрушек спросить». «О, я спрошу, уж будь уверена». Дениса трясло от злости и обиды. Он еще не отошел от предательства Гульнары, а теперь выясняется, что и его учитель был с ней заодно. «Выходит, этот старикан все время использовал меня, а потом лгал мне прямо в лицо, утверждал, что ничего не знает о случившемся, но поможет мне решить эту проблему. А сам все знал. Больше того, сам все и затеял». «Он всегда всех использует», — угрюмо кивнула Гульнара. «В этом искусстве ему нет равных. Скажу тебе больше. Демон вселился именно в Ди вовсе не случайно. Это тоже было пожелание мастера игрушек». «Чтобы заманить меня в свои сети», — догадался Денис. «Именно. Чтобы насадить тебя на крючок. И ты полностью заглотил эту наживку. Он обещал тебе помочь спасти Диану, и ради этого ты стал его учеником и верным слугой. Интересно, как долго он водил бы тебя за нос?» «Дьявол!» — раздраженно рявкнул чернокнижец. Он не хотел верить Гульнаре, но сам понимал, что все это слишком похоже на правду. Колдун помыкал им, как хотел. Интересно, а он вообще собирался ему помогать? «И последнее», — чуть слышно выдавил Денис. «Ты говоришь, мастер игрушек знал, что это мой дед заточил демона в круге. Но что за тварь мы тогда призвали?» «Его называют Алакабал», — ответила Гульнара. Волосы зашевелились у Дениса на макушке. «Ты уверена в этом?» — тихо спросил он. «Еще бы. Я его имя теперь на всю оставшуюся жизнь запомню». «Алакабал. Древняя злобная потусторонняя тварь, которой поклонялась ведьма Марина Семенихина из Белогор, которой она приносила кровавые жертвы, чтобы продлить себе молодость. Выходит, этот демон и был заточен в каменном круге его дедом». Денис быстро подсчитал в уме, что Марина Семенихина в последний раз обращалась к Алакабалу 30 лет назад, и он исполнил ее желание, но затем он был пойман в ловушку, а ведьма не могла этого знать. Интересно, выполнил бы он ее волю, если бы ей и в этот раз все удалось? Ведь теперь он заперт в теле ни в чем не повинной Дианы. И устроил все это его учитель. «Но я не понимаю, для чего ему все это?» — с недоумением произнес чернокнижец. «Что еще тебе известно?» «Ничего», — покачала головой Гульнара. «Я сбежала из Клыкова, чтобы не встречаться с его обитателями. Исполнила волю мастера игрушек и ничем ему больше не обязана. Мой тебе совет, чернокнижец, беги ты от него, причем как можно скорее. Оставь Диану, она все равно уже не жилец. Брось свою замшелую лавку, оставь позади свое прошлое. Иначе рано или поздно твой новоявленный наставник погубит тебя, как погубил уже многих своих подопечных». «Бежать?» Чернокнижец хмуро улыбнулся. «Ну уж нет. Если он пошел на такое, значит, для чего-то я ему нужен. И теперь я заставлю его все мне рассказать». «Ага», — усмехнулась темная Перри. «Так он тебя и послушался». Денис отодвинулся от нее и повернул на балдашник скипетра. Лезвие втянулось, и жезл стал в два раза короче. Поняв, что большего из нее вытянуть не удастся, он развернулся и зашагал прочь по проходу, заваленному игрушками и журналами в ярких обложках. Мастер игрушек. Денис так сжал скипетр, что костяшки пальцев побелели. Чернокнижец терпеть не мог бы чьей-то марионеткой, а теперь выяснил, что его столько времени использовали и водили за нос. Учитель, а потом Ипполит Германович Бестужев. Он вдруг вспомнил, что ему так и не дали договорить с Феофанией. Пожалуй, пока он в Санкт-Петербурге, нужно отыскать гадалку и выяснить, что ей известно об отношениях его родителей с клубом Калиостро. Может, она поведает ему что-то, чего он еще не знает. Со всех сторон одно сплошное вранье. Но Денис все равно собирался выяснить всю правду, если потребуется даже заставить их говорить, как заставил Гульнару. Хотя странно. Обычно действие этого зелья проходило очень быстро, но Гульнару в последние минуты словно прорвало. Что это она так с ним разоткровенничалась, пусть даже и под угрозой скипетра Макрополоса? Потрясенный внезапной догадкой, чернокнижец замер и резко обернулся. Все было словно при замедленной съемке. Гульнара Юсупова стояла на фоне большого сияющего зеркала. Он отчетливо увидел ее стройный силуэт в школьной форме, как и нож с изогнутым клинком, который она только что метнула ему в спину. Денис едва успел отбить летящий нож скипетром, а затем, разъярившись, швырнул в темную Перри наспех сотворенное заклятие. Шар энергии, полыхающий черными и красными всполохами, молнией пронесся по темному залу магазина, и тут же раздался оглушительный взрыв. Гульнару оторвало от пола и швырнула спиной в зеркало. Едва она скрылась, провалившись в сияющую плоскость, зеркало взорвалось, обрушившись на пол лавиной мелких сверкающих осколков. Разлетелось вдребезги, как и вся жизнь Дениса за последние несколько месяцев.